Жили-были старик со старухой, и ни крошки еды сводит брюхо. Дед сказал: ты муки наскреби-ка, испеки колобка повариха. Поскребла по сусекам остатки, и муки две горсти есть у бабки. Есть сметаны чуть-чуть и водица, небольшой клобок получился. Небольшой колобок получился. Испекли колобка, что с ладошку, и оставили стыть на окошке. Колобок прыг да скок, вниз свалился на пол и за порог покатился. Колобок на тропе встретил зайку и запел: я ушел от хозяйки. Песню спел и отправился дальше по местам, коих не было краше. По местам, коих не было краше. Волк бежит колобку тут навстречу: не уйдешь от меня ты далече. Я ушел от хозяйки, от зайки, от тебя убегу, догоняй-ка. Колобку повстречался Мишутка, песню спел и ему наш малютка. Укатился он вдаль по тропинке, а медведь почесал лишь затылки. А медведь почесал лишь в затылке. Колобок вдруг увидел лисичку, просит та: вспомни песню, как птичка. Колобок поет песню протяжно: на язык сядь, я слышу, неважно. Колобок на язык сел лисица, колобком-то смогла поживиться. Проглотила комочек бесстыдно, нет теперь колобка, как обидно. Нет теперь колобка, как обидно.